6. Уход в андеграунд. 1966. Пролитую слезу из будущего привезу, вставлю ее в колечко, будешь гулять одна, надевая его на безымянный, конечно. Иосиф Бродский. Песенка. Леонид Губанов. Потому что налив в ваши глотки вина, я стеклянный нарыв на ливрее лгуна, и меня не возьмет ни серебряный рубль, ни нашествие нот, ни разваленный рук. Я и сам музыкант. Ждите просто меня, так как ждет мужика лоск и ржание коня. Не со мною так раб, не с женою так лать. Ждите троицу баб, смех, березы, лежать. Выступление перед Слуцким, Самойловым и Кирсановым. КГБшники действовали по проверенной на Бродском схеме, обратились в Московское отделение Союза писателей и попросили разобраться, с чем приходится иметь дело, кто такие эти смогисты, отчего они шумят на московских улицах. То чтение у памятника Маяковскому, то демонстрация, то митинг гласности. Если окажется, что к литературе, официальной, они не имеют никакого отношения, то придется ими заниматься Комитету госбезопасности. Басилова рассказывала. Как позже я узнала от секретаря московской организации СПР СФСР по оргработе генерала Ильина, он получил письмо от Семичастного с жалобой на нас. Тогдашний шеф КГБ просил руководство СП СССР разобраться с нами и решить, какое отношение мы имеем к литературному процессу. А если руководители решат, что к литературе мы не причастны, нами будет заниматься его ведомство. Довольно-таки честная по тем временам была постановка вопроса. По крайней мере, жест доброй воли со стороны КГБ. Ильин попросил Нину Белосинскую и Лидию Лебединскую, членов комиссии по работе с молодыми писателями, собрать нас и известных поэтов. Из известных пришли Слуцкий, Самойлов, Кирсанов. Обещался прийти Корней Иванович Чуковский, но не пришел, заболел. В январе 1966 года Чуковский принимал у себя Бродского 06.01, П.Л. Капицу 15.01, В.Г. Костомарова, 18.01. А ближе к вечеру смогистов заболел. Насколько это вышло случайно, сказать трудно. Может быть, с ним поговорили КГБшники и, зная заступничество Корнея Ивановича, просто посоветовали хотя бы не приходить. Давид Самойлов был заранее настроен негативно. Его уже допрашивали в связи с молодыми бунтарями. В его дневнике осталась запись. «Мне сообщили, что мной весьма интересуется ГБ. Я связан с делом смогистов, к которым я, ей-богу, не имею отношения». Сохранились и другие записи того времени, и в частности запись от 23 января. «На днях в Союзе выступление смогистов, самое молодое объединение гениев, или смелость, образ, глубина. Им по 19-20 лет, талантливых мало. Приятно Таня Реброва, еще 2-3 парня и девушки». Отвратительным фашистом выглядит их вождь Губанов. Противно Басилова. Этим только волю дай, все превратят в дерьмо. Кажется, компания запровокачена. Во всяком случае, что-то грязное там копошится. Да и не может не быть, если там ошиваются Холин и Савгир. Жаль этих ребят. Не очень задиристых, по-современному понимающих границы фрондирования. Однако не стоит думать, что Самойлов не любил исключительно смогистов и леонозовцев. Ему не нравилась всякая молодежь, которая в своей поэтике приближается к авангарду. Приведу последнюю дневниковую запись. Выступление в эстрадном театре. Молодой поэт Феликс Чуев читает панегирик Сталину. Половина молодой аудитории ему сочувствует. Оформление фрондерства справа. Страшное, темное время. Басилова объясняла, отчего и почему Самойлов так странно реагировал на смогистов, найдено в архиве Людмилы Поляковской. «Я его бесила тем, что приводила совершенно неадекватных ему людей. Я к нему привела Худякова, это тот самый Худяков, от которого Пастернак заперся в шкаф, к когда он со своим Гамлетом пришел к Пастернаку и сказал, что все переводы ни к черту не годятся. Единственное, кого он уважает, это Пастернака, но в его переводе тоже есть недостатки. Любовь к глаголу, а надо стараться от них избавляться. И стал читать ему лекцию, как выбрасывать глаголы. Пастернак спрятался в шкаф. Это был действительно авангардный перевод, жутко дерзкий. И сейчас-то дай бог приучить общественное мнение к такому переводу. Самойлов просто испугался. Я хотела, чтобы Самойлов знал, что есть и такие переводчики, чтобы он их тоже учел, спасал, брал к себе. Но он совершенно дико на меня разозлился. После того, как Худяков прочитал, Самойлов начал его оскорблять, говорить ему всякие едкости и гадости свысока. Потом ему подмахнула семинарная толпа. Худяков потом плюнул на зеленое сукно и ушел, разозлился. Сказал: «Здесь банда сидит, я не хочу больше тут читать». Слуцкий был очарован Губановым, иначе бы не писал стихи с явными аллюзиями и реминисценциями на своего молодого коллегу. Продолжим рассказ Басиловой. Среди молодых были Саша Алшутов и Лев Анненский. «Смог» был представлен Леней Губановым, мною, Сергеем Морозовым, 1946-1985, Мишей Елизаровым, Леней Школьником, Володей Батшевым, Сашей Соколовым, Таней Ребровой, Борей Дудиным. Заседание вел Лев Славин. Народу было очень много. Пришел даже Георгий Марков, который ничего в наших стихах не понял и честно в этом признался. Но крови нашей не жаждал. Буквально в эйфорическом состоянии был Семен Кирсанов. Такой восторг его охватил по прослушивании наших стихов. Он уверял собравшихся, что подобного поэтического выступления он не помнит с 20-х годов. Слуцкий обещал издать нас в ближайшее время. Предлагал даже издавать журнал «Смог». И тут появилась из зала ресторана одна известная поэтесса, назовем ее условно «М». Когда она услышала, что нам обещают, она ударилась в чудовищную демагогию. Она говорила с необыкновенной злостью в голосе. Она обвинила Слуцкого, что он зря нам сулит золотые горы, когда толком не напечатаны Мандельштам и Цветаева, и не издана Горбаневская. Она так страшно кричала на нас, что ни Слуцкий, ни Самойлов ее не смогли остановить. И тогда Слуцкий развел руками и сказал, что ни одного хорошего дела сделать невозможно. Как часто бывает на подобных собраниях, одно выступление повернуло ход событий. Все благие намерения сошли на нет. А буквально через два дня начались вызовы в деканат, исключения из институтов, всякие неприятности. Вот как с нами поступила одна известная поэтесса. На ее совести мы смогисты. Евтушенко сказал, что они едва протиснулись в закрывающуюся дверь, и, оказавшись за этой дверью, слышали наши вопли, но ничем не могли нам помочь. Не знаю, как поступил бы Евтушенко, окажись он в тот день на нашем выступлении в ЦДЛ. Вероятно, помог бы. Но одна известная поэтесса могла бы протянуть нам руку помощи. И она этого не сделала. Многие пострадали только из-за причастности к смогизму. Лев Анненский вспоминал. «Стихов не запомнил. Мне мешало ощущение ярмарочного представления и всегдашнее, почти импульсивное отвращение, когда кто-то называет себя гением. Запомнился мне седовласый Борис Слуцкий с судейскими интонациями, самоотверженно отчеканивший: «Товарищи смогисты, я считаю, что ваши дела хороши». Да еще один из гениев, также крепко отчеканивший в ответ: «А вот попроси я у кого-нибудь из вас 3 рубля, не дадите». Одна известная поэтесса – это Юнна Морец. Поступила она и вправду странно. Ей всю эту ситуацию припоминают по сей день. И любопытно выглядит ее реакция на это. Сегодня она пытается оправдаться и в стихах, и в прозе, и в соцсетях. Интересно и то, что все они были детьми, племянниками, родственниками сотрудников системы Семичастного. И Губанов в том числе. Уже тогда было известно, чем и с кем они занимаются, кроме стихов и прозы. Предупредил меня об этом Губанов, который сам же мне на себя же и настучал. А в моем стихотворении вся эта картина в живом виде, но главное – их фигня о том, что я своим вопросом о Мандельштаме и Гумилеве их погубила, всех и сразу. Каким образом я, человек, годами не печатавшийся, сидевший в черных списках, слывший опальным поэтом, могла кого-либо запретить? Мне представить себе трудно. Меня действительно пригласили с магисты. Я пришла. И там были редактора журналов, газет, которые стали как-то очень подозрительно говорить, что всех смагистов надо сейчас взять и напечатать. А меня же Губанов предупредил, что у них там на каждые две штуки 15 и так далее. И я действительно сказала, что это замечательно, если их будут печатать. Но ответьте мне на вопрос, почему не напечатать сперва Гумилева, Мандельштама, Волошина? Но разве мой вопрос не был остроумен? Во-первых, в чем мог признаться Губанов, непонятно. В том, что у него мама мусор, работает в Авире. Ну, может, еще у Саши Соколова отец видный разведчик. Если Губанов вообще знал об этом. Одноклассницей Александра Урусова и Михаила Панова была Вера Черненко. А в параллельном классе училась Ирина Андропова, с которой молодые люди пересекались в школьном драмкружке. Но согласитесь, все это не имеет никакого значения. Вот и Евтушенко реагировал схожим образом. Мама его работала в Авире, и по такому ли уж парадоксу с молодых ногтей своих Леня стал бунтарем против всего, что было духовным Авиром. Всего, что забивало человека в клетке анкет, в оскорбительную чушь формальных характеристик. Он организовал СМОК, самое молодое общество гениев. Комсомольские литературные дружинники смекнули, что этих бунтовщиков неплохо было бы использовать против поколения шестидесятников. Начали на первых порах помогать им предоставлять залы. Смагисты, как их ни толкали на это, не стали литературными азифами. Но Евтушенко на порядок умнее и порядочнее Морец. Там, где поэтесса видит тянущуюся к поэзии руку спецслужб, поэт видит, несмотря ни на что, борьбу с нею. При этом, правда, оба далеки от истины. А ситуацию проясняет Юрий Сорокин. «Соблазн дразнить гусей» — явная губановская и имажинистская фразочка — «и будировать нравственное чувство травмированных сталинизмом людей» не ограничивался только этим заявлением о собственной матери. Губанов шел намного дальше и откровения Ахматовой переводил на язык Лубянки. Он утверждал, что стукачество и талант – вещи совместимые. В данном случае он оперировал сведениями, почерпнутыми из разных литературных источников, суть которых в том, что и среди великих писателей были такие, кто не видел ничего зазорного в сотрудничестве со спецслужбами. Помнится, что список таких писателей начинал Даниэль Дефо, а заканчивал Илья Эренбург. Конечно, он не считал подобное сотрудничество высшим проявлением человеческой доблести и славы. Он просто констатировал факты и ожидал от своих собеседников, умудренных лагерным опытом, комментариев к сказанному. Но надо сказать, что подобные настроения были у советской интеллигенции. Страх, что вокруг стукачи и провокаторы, которые как будто должен был исчезнуть вместе со смертью Сталина, никуда не делся, а может, только усугубился. Во-первых, вернемся к публикациям поэтов Серебряного века. В 1960 году в библиотеке поэта вышел том Саши Черного, в 1961 – Валерия Брюсова, в 1968 – Марины Цветаевой, Николая Заболоцкого и Бориса Пастернака, в 1966 – Андрея Белого и Василия Каменского. Серебряный век потихоньку просачивался. Если не отдельными книгами, то журнальными и газетными публикациями. То есть, на наш взгляд, реакция Морец на возможную публикацию смагистов не совсем, мягко говоря, адекватна. Смагисты злились на нее. И тут возникает один небезынтересный эпизод. Губанов, часто использовавший Есенин-Вольпинские строчки «О, сограждане, коровы и быки, до чего вас довели большевики?» возможно, вкладывал в них и дополнительный смысл. Пытаясь все-таки понять юнну Морец, мы пытались посмотреть, кто еще из их современников реагировал схожим образом. Батшев записал один характерный эпизод. Губанов рассказывал, что в некоем литературном салоне некий либерал, член Союза писателей, обвинил его в том, что СМОК провоцирует власти на очередной разгром. Леня отмахнулся. «Власти учинят разгром и без всякого смога». Другой эпизод в наши дни транслирует Игорь Дудинский. Будто бы шестидесятники приметили молодых бунтарей и поняли, что им уже не просто наступают на пятки, а готовятся сместить их и занять лакомое место. Батшев должен был сменить Рождественского, Губанов – Вознесенского, Олейников – Евтушенко, Басилова – Ахмадулину, Бережков – Акуджаву. В отместку Евтушенко и компания нашептали в ЦК или в КГБ о неуправляемой авангардной молодежи, и начались гонения. До этого мы еще цитировали Александра Гинзбурга: «Смагисты принадлежат к влиятельным московским семьям, и это защищает их от репрессий». И Давида Самойлова: «Смагисты запровокачены». А тут на мысль натолкнула Алена Басилова. Олег Хлебников из «Огонька» в ответ на предложение опубликовать губановские стихи заявил: «Губанов пропил мозги, у него разве что отдельные строчки». Это, получается, было в период 1988-1991 годов. Хлебникову от силы 35 лет. Еще молодой человек. Должны же были в таком возрасте и в такое историческое время бушевать у него внутри какие-то протестные энергии. Можно же было опубликовать неподцензурного поэта. Но не случилось. Какие на то могут быть причины? Зависть? У Хлебникова совершенно иная поэтика, иное мировоззрение, иная культура. Обида? Так вроде не от чего ей взяться, поэты не пересекались. Ревность? Его жена Анна Саяд-Шах в девичестве Данцингер тесно общалась со смагистами. Но зачем домысливать? В декабре 2018-го мы были в Ершове на семинаре молодых литераторов, который ежегодно организует Союз писателей Москвы. Среди мастеров был и Олег Хлебников. У нас вышел примерно такой диалог. «Вы тесно общались и дружили со всем цветом советской поэзии, от Слуцкого и Самойлова до Акуджавы и Рейна. А как же неподцензурные поэты, Губанов, Сабгир и прочее?» «Не знал, не пересекался. А позже, когда довелось их прочесть, надо было печатать что-то действительно важное». Что ж, и такая позиция имеет право на существование. Но надо учитывать, что она действительно сгубила смагистов. Подозрения советской интеллигенции, ни на чем не основанные, дали возможность семичастному разбираться с молодыми людьми не как с поэтами, а как с бузатерами, скандалистами и, наконец, с преступниками. Раз им закрыта дорога в официальные писательские структуры, значит, с ними надо работать по юридической части – суды, принудительное лечение, высылки и так далее. Разгон смагистов. Началось все бодро. Смагисты выступили с воззванием «В немецких гранях». Туда письмо добралось 10 февраля 1966 года. Это, видимо, была предупредительная попытка навязать себя мировой общественности. Если что случится, на Западе должны знать о литературной работе и борьбе юных поэтов. Мы. Смог. Мы. Наконец нам удалось заговорить о себе в полный голос, не боясь за свои голосовые связки. Мы. Вот уже 8 месяцев вся Россия смотрит на нас, ждет от нас. Чего она ждет? Что можем сказать ей мы, несколько десятков молодых людей, объединенных в самое молодое общество гениев. Смог. Что? Много и мало. Все и ничего. Мы можем выплеснуть душу в жирные физиономии советских писателей. Но зачем? Что они поймут? Наша душа нужна народу, нашему великому и необычайному русскому народу. А душа болит, трудно больной ей биться в стенах камеры тела. Выпустить ее пора. Пора, мой друг, пора. Мы. Нас мало и очень много. Но мы — это новый росток грядущего, взошедший на благодатной почве. Мы — поэты и художники, писатели и скульпторы. Возрождаем и продолжаем традиции нашего бессмертного искусства. Рублев и Баян, Радищев и Достоевский, Цветаева и Пастернак, Бердяев и Тарсис влились в наши жилы, как свежая кровь, как живая вода. И мы не посрамим наших учителей, докажем, что мы достойны их. Сейчас мы отчаянно боремся против всех, от комсомола до обывателей, от чекистов до мещан, от бездарности до невежества. Все против нас. Но наш народ за нас. С нами. Мы обращаемся к свободному миру, не раз показавшему свое подлинное лицо по отношению к русскому искусству. Помогите нам. Не дайте задавить грубым сапогом молодые побеги. Помните, что в России есть мы. Но поэтов уже ничего не могло спасти. Любой шаг, культурный или политический, уже не просто вел на плаху. Понятно, что все там окажутся, а ускорял процесс. Вегин рассказывал. Спустя некоторое время, пытаясь изменить тактику и обратить молодые таланты на свою сторону, Леню и нескольких его близких друзей пригласили на беседу в отдел пропаганды ЦК Комсомола. Была такая черная, очень реальная сила, пережевывающая всех, кто не возражал быть пережеванным. Леня и его команда держались достойно и пытались диктовать свои условия, но сделка не состоялась. 14 апреля 1966 года прошло последнее выступление смагистов. Решили выйти к памятнику Маяковского, почитать стихи. Но долго продержаться не удалось. Александр Васютков вспоминал. «Нас всех забрали. Сначала загнали в отделение милиции на станции метро. Как входишь со старого входа, сразу налево маленькая комнатка. Нас туда человек 40 запихали. Батшева отпустили сразу, потому что на него уже дело было заведено». Понятно было, что он и так по этапу пойдет. Меня и моего приятеля школьного увезли на Волге. Приятеля за что забрали? Он читал стихотворение Евтушенко «Я на пароходе Маяковский». И еще, когда румяный комсомольский вождь на нас поэтов кулаком грохочет. Привезли нас в здание за домом книги на Тверской. Без вывески, без всего. Отправили к разным следователям, а остальных, которые оставались в комнатке на Маяковский, их всех потом выстроили в шеренгу и посередине улицы Горького погнали туда же, куда нас привезли на Волге. Я сам не поверил сначала. Как это в Москве, в центре, посередине улицы Горького гонят колонну? Но вот было. Символично, что привезли в отделение за книжным магазином «Москва», то есть за домом Эренбурга. Старый советский зубр уже тяжело болел и никак не мог помочь. Он умрет 31 августа 1967 года. День в день через 16 лет после Цветаевой. И вот тогда уже смагисты окажутся в полном подполье, без единого просвета. После выволочки 14 апреля Олейников просто собрал в чемодан все свои стихи и прозу и сжег от греха подальше. Борис Кучер рассказывал, как их студентов-художников в Строгановке поставили перед выбором – или учеба, или дружба с поэтами-смагистами. «Я сейчас анализирую по прошествии времени». Что мы могли? Мы же простые студенты. Нас вызвал декан, который срок мотал от Сталина, автор проекта Волго-Донского канала, Поляков, и сказал, «Ребята, прекращайте все это дело и учиться давайте. У вас нестыковка началась. Мы монументалисты, у нас кропотливый труд. Нам нужно вдумчивое отношение. Надо изучать анатомию, работать над моделями, в тишине, как Леонардо да Винчи. А тут рвут на себе свитер». У нас за Строгановкой был свой отдел КГБ. Вызвали и туда. Сидит молодой парень, образованнейший КГБшник. Я спрашиваю его, какого рожна? А какого рожна смагистов «Голос Америки» цитирует? Они подрывают советскую государственность. И все в таком духе. Начал мне рассказывать про разведку, про романтику этой работы, про зорги. Я ему говорю, с нами учится Андрюша Долгих, сын члена Политбюро. Почему вы им так же не займетесь? Сейчас понимаю, что это мой грех. Причем тут смагисты? Причем тут Леня Губанов? Они патриоты России. А эти ребята жируют, какие-то пластинки приносят и слушают. Ну, черт знает что. Я сам из Севастополя. Я патриот на 100%, на 200%. Вы знаете, что такое Севастополь? Я же там после войны жил. Из Владивостока семья прилетела. Мой отец служил на тральщике. Это небольшой кораблик, который мины вылавливает. По городу водили отряды нацистов. Вот они ходят, бродят, просят воды, хлеба. А мы воспитаны были, патриоты. Там везде за Родину и за Сталина на всех домах написано, на дотах. Везде. Я оттуда. Я так воспитан. И вот приехал в Москву учиться, а тут начинается хрень такая. А он, КГБшник, сидит, репу чешет. Ответить нечего. Тусовались, пока могли тусоваться. Леня несколько раз приходил в Строгановку, а я его встретить не мог. Сердце от этого разрывалось. Но декан меня предупредил. Или видишься со смагистами и вылетаешь, или заканчиваешь институт. Все быстро рассыпалось. Раскудахталось, разлетелось. Другой художник, Николай Сенкевич, столкнулся с допросами Галины Борисовны. Вызвали в КГБ. Дознаватель – плюгавенький мужичок, словно с застиранными голубыми глазами. «Какие у вас дела с Губановым?» «Творческие». «Какие могут быть творческие дела с сумасшедшим?» «Степень здоровья определяют только врачи». Он начал орать что-то бессвязное, дергался, как эпилептик. «Мне было не страшно, даже весело. Ничегошеньки они ленивые не знают. Только то, что Губанов бывает у меня дома. И все». Пригрозив исключением из Литинститута, он от меня отстал. В институт действительно пришла бумага с утверждением, что я антисоветчик, и с требованием исключить. Но на ректорате мой совсем не храбрый руководитель семинара Лев Кассиль вдруг разбушевался и заявил, с каких это пор КГБ командует литературой. Но были и серьезные последствия. Николай Нетбайло получил 3 года ссылки. Владимир Батшев, как тунеядец, отправился на 5 лет в Сибирь. Вера Лошкова провела год в предварительном заключении. Вадим Делане направил письмо в идеологическую комиссию ЦК КПСС с требованием легализации смога и вскоре был исключен из МГПИ и из комсомола. Выгнали из МГУ Михаила Соколова, Аркадия Пахомова, Владимира Олейникова. Чтобы сбежать от всего этого хоть ненадолго, в мае 1966 года Губанов и Олейников семьями снимают дачу в Переделкино. Все организовала Алена Басилова. Она присмотрела подходящий дом и договорилась с хозяевами об оплате. Олейников вспоминал. 2 небольшие комнаты на 2-м этаже и на 1-м в деревянном доме с просторным участком, где густо росли высокие сосны, где был избыток зеленой травы, в том числе и крапивы, где близко, за шатким условным забором, за откосом, поросшим цветами, проносились, крича, электрички, нарушая время от времени подмосковную тишину. Дача вроде и в глубине сосновой рощи, и вроде рядом с железнодорожной станцией, где с утра пораньше открывался небольшой продуктовый магазинчик с дешевым пивом и вином. Олейников рассказывал об одном курьезном случае. Весна уже переходила в лето, ночь обрастала градусами Цельсия. И не только Цельсия. Губанов маялся, никак не мог уснуть. Басилова, вся из себя изящная, в белой до пят ночнушке, вышла покурить, подышать свежим воздухом, возвращается, и ей прилетает хорошенький удар с ноги. Она выбежала из комнаты, отправилась наверх к Олейникову и его жене. Ее встретили, отпоили чаем, всю ночь успокаивали. А наутро, как ни в чем не бывало, вышел Губанов и начал рассказывать, как ловко расправился с привидением. К ним в гости заглядывали Генрих Сабгир, Наталья Горбаневская, Борис Дубовенко и, конечно, смагисты из тех, кто еще оставался в Москве. Смагистов разгоняют, а в это время в Нью-Йорке выходит большая, на 300 страниц, антология «Новые русские поэты», где наряду с Пастернаком или, скажем, эстрадниками Евтушенко и Рождественским появляются Бродский и Губанов. Издаваться на Западе хорошо, денежно, можно с там издатом прийти к читателю, но Губанов не торопился, несмотря на заманчивое предложение. Верил, что могут издать на родине. Но при случае любил отчасти выдумать, отчасти прихвастнуть. Сергей Мнацаканян как-то встретил его на площади Маяковского. Он поздравил меня со стихами, которые были напечатаны в юности, а потом не без обиды произнес: «А у меня в Нью-Йорке выходит однотомник». Виктор Агатов-Тупицын рассказывал схожий эпизод. Губанов утверждал, будто у него на Западе 8 изданных томов. И все верили, что каждый француз или американец за чашкой кофе читает томик Лёни Губанова. Такие же мифы распространялись и о художниках. «Зверев на Западе кумир», — говорили в определенных кругах. «Это известнейший художник». Но, увы, все это были шутки и фантазии. Большой Улуй. Отдельно расскажем про приговор Владимиру Батшеву. Журнал «Грани» воспроизвел судебный документ. Его-то мы сначала и приведем. В течение последних полутора лет Батшев вел паразитический образ жизни. Занимался враждебной деятельностью, устраивал хулиганские выходки. 14 апреля 1965 года на площади Маяковского Батшев собрал толпу, читал свои антисоветские стихи, а затем во главе толпы направился к Центральному дому литераторов, где был задержан и на основании указа об ответственности за мелкое хулиганство отбывал 5 суток. 19 июля, 2, 9 и 23 августа Батшев читал на площади Маяковского свои упаднические произведения. 28 сентября собрал у памятника Маяковского большую толпу, читал порнографические и антисоветские стихи, во время чтения которых был задержан и на него был составлен материал. Работники милиции и КГБ неоднократно беседовали с Батшевым, но тот не прекратил своей враждебной деятельности, не изменил паразитический образ жизни. 5 декабря 1965 года Батшев участвовал в массовых беспорядках на площади Пушкина в Москве, о чем был предупрежден. Работниками КГБ у Батшева была взята подписка об устройстве на работу, но на работу Батшев не устроился. На основании расследования дела суд приговорил Батшева Владимира Семеновича на основании указа от 4 мая 1961 года выселить за пределы Москвы в специально отведенные местности сроком на 5 лет с обязательным привлечением к физическому труду. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Батшев оказался в Красноярском крае, в селе Большой Улуй. Так и хочется как-нибудь по-хулигански переделать это название. Смагисты так и делали. Работал на лесопилке и на заводе. Окончил ШРМ. Писал для местной прессы статьи, заметки и рецензии. Большая часть не проходила по цензурным соображениям. Пришел циркуляр из столицы. Пытался публиковать стихи, свои и смагистов. Из этого мало что получалось, но хоть что-то допросачивалось в печать. Потерял зрение, женился, развелся. Писал в Москву письма Губанову и Буковскому, Елизарову и Дубину, Морозову и Васюткову, Вишневской и Гончаровой. В ответ приходили вскрытые, то есть проверенные гэбистами письма. Юлия Вишневская как могла развлекала Батшева. Все, что она пишет, или приукрашено, или выдумано. Но тема интересней. Приведем один большой фрагмент из письма от 13 июня. «Слушай, Бат, ты уже пол Москвы сделал неврастенниками. Все рыдают о твоей горькой судьбе. Вот даже Алик Есенин-Вольпин плакал по тебе пьяными слезами и все рассказывал приходящим стукачам о своей погибшей любви к Володе Батшеву. За что же ты так его несчастного на старости лет произвел в педерасты? Пожалел бы уж, в конце концов, маленькую Ритку. Она хоть и не ревнивая баба, но ей 121-я статья вовсе не по сердцу. А в Москве объявились какие-то мальчики лет по 15, которые зачем-то орут «Долой смагизм, да здравствует фрамизм!» Ты их знаешь по Дому пионеров. Там Трумберг, Володя Пухов и еще некто Федотов, который идейный руководитель. Собираются они у памятника Гоголя по воскресеньям с 9 часов вечера. Это не у хорошего Гоголя, что на Суворовском бульваре, а наоборот, у плохого, того, которое от советского правительства. Хотел было Делоне набить им морду, но там какие-то стукачи стояли, всего 4 штуки, и 2 милиционера. Зато ты ходишь в народных героях. Почему-то наивные евреи называют тебя русским Гарибальди, и эпитеты придумывают не хуже покойного Тарсиса. Покойного, потому что он сейчас в Америке занимается советологией и по совместительству преподает в Чикагском университете творчество Валерия Яковлевича Тарсиса. А Делоне рассказывает, что Семичастный подал в ЧК список в 1500 человек, которых надо срочно выслать из Москвы. На первом месте Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. На втором – Алик Гинзбург. На третьем – Александр Галич. на 4-м – Солженицын, на 9-м – Леня Губанов, на 11-м – Юлия Вишневская, на 57-м – Вадим Делоне и так далее. Так что не горюй, может, кого-нибудь и к тебе в Красноярск засунут, будет тебе общество. Вообще, говорят, Алшутов уже ходил к Слуцкому, и тот за тебя хлопочет. Есть мысли поплакаться по Устовскому, но ведь он и сам сейчас не в фаворе. Есть еще какие-то связи с академиками, но, правда, они все математики. Если хочешь, отпиши у Вадьки Делоне. Дед-академик. С Келдышем он знаком, и у Алика какие-то связи есть. Не только Алшутов, но и Борис Дубин пытался выйти на Слуцкого и других мэтров, симпатизирующих с магистом, и с их помощью добиться пересмотра дела или смягчения приговора. Приведем несколько отрывков из его писем. 1.7.66. «Через 2 часа позвоню по пути Мишке Елизарову, чтобы он созвонился со Слуцким и другими. Надо с ними встретиться. В общем, старик, я думаю, что все будет в порядке. По крайней мере, Слуцкий, и Самойлов и Панченко должны помочь. Глухая история только с Кирсановым и Славиным, но думаю, что и их удастся переубедить». 12.7.66. «Вчера вместе с Мишкой были у Слуцкого. Мы ему звонили 1,5 недели, а его не было. Он был в Лондоне. Но вчера мы его все-таки застали. Разговор в основном шел о тебе. Суть его вот в чем. Поднять широкий протест среди интеллигенции не удастся. Помочь тебе в административном порядке тоже. За Бродским было то, что он не путался с Лубянкой, и его достаточно хорошо знали как поэта и переводчика. К 50-летию советской власти будет большая амнистия, под которую ты абсолютно подходишь. Освобождаются все сроком до 5 лет включительно. Ну и до этого времени можно многое сделать. Прежде всего, надо снять с тебя обвинение в тунеядстве. Для этого Слуцкий попытается пристроить в печать то, что ты сумеешь написать для печати. Это не стихи, это почти невозможно, а скорее всего или детские произведения, стихи или еще лучше проза, или статья, или даже книжка о кино. Я знаю, что ты когда-то этим увлекался. Может быть, по истории. Только для этого тебе потребуется всякая литра, так что лучше всего детские стихи или проза. На крайний случай он может достать тебе переводов, но это очень трудно. Он уже делал это для Бродского. И, скорее всего, не удастся. Но если достанет, то современных немцев. Как у тебя с немецким языком? Когда Губанов узнал, что Слуцкий советует Батшеву, да и остальным смагистам, писать стихи для детей, он вскипел не на шутку и сочинил эпиграмму. Поэт в усах и при пальто велит писать считалочки. А сам-то кто? А сам-то кто? А сам говно на палочке. Вытащить Батшева или смягчить приговор пока не получалось. Все, что оставалось друзьям, развлекать ссыльного поэта. Лучше всех удавалось Вишневской. То игриво приревнует, то придумает что-нибудь. Дадим еще пару фрагментов из письма от 25 августа. «Михайловой прислал свои стихи, а мне нет, да? Кстати, что ты ей написал там, Иртаман чертов, что она мне не хочет показать твое письмо? Я подозреваю уже, что он ходит и скупает по Москве презервативы, чтоб тебе их послать. Приедут к тебе женщины, ты не бы, ни одной приличной комбинации в России не осталось. Скупили сволочи, чтоб перед Батшевым лицом в грязь не ударить. Мальчиков у плохого Гоголя мы уже заткнули. Холин и Сабгир помогли. А Холин, сука, растлил несовершеннолетнюю. Помнишь Аньку Данцигер? У Каума и Эдика такая школьная графоманка, на 1,5 года меня моложе. Игорь ходит в частные дома в костюме Адама и заставляет ее в голом состоянии становиться на стол и читать стихи. Дело было у Тамки Алигер. Или в ее присутствии, я не поняла как-то. Ну, ты знаешь эту девку, она тогда была у меня с Толиком Калашниковым. Холина, скорее всего, 45-летняя разница прельстила. Но если ему действительно ее стихи нравятся, тогда он сволочь». При этом многие корреспонденты Батшева пишут, что «Губанчик пропал в неизвестном направлении». Это не совсем так. Направление было известным. Встреча с Бродским и Найманом, поездка с Делоне в Сухум, гульба в Москве, но все полным ходом в андеграунд. Иосиф Бродский. С этим поэтом уже было немало биогеографических пересечений. Рано или поздно должна была произойти и встреча. Но прежде чем об этом рассказывать, посмотрим, как творчество Бродского проникало к смагистам и как воспринималось ими. И, с другой стороны, как ленинградский поэт проходил через общение с московскими эстрадниками и схожие иезуитские пытки встраивания в официальный литературный процесс. Отмотаем чуть-чуть пленку времени. 13 марта 1964 года на втором заседании суда поэт был приговорен к максимально возможному наказанию – 5 годам принудительного труда в отдаленной местности. Был сослан в Конышский район Архангельской области. На месте выбрал для поселения деревню Наринскую. Юрий Кублановский нам рассказывал о своих впечатлениях тех лет. «Когда я жил в Рыбинске, вольное слово доходило до меня только на бобинах. Это Высоцкий и Окуджава. Я не знал, что такое самиздат. В Рыбинске его еще не было. Приехав в Москву в сентябре 1964 года, буквально в первые же дни мне Володя Олейников дал почитать Бродского. Машинопись на папиросной бумаге. Пилигримов дал. Рождественский романс. Во мне это отозвалось, но большая элегия Джону Донно мне не понравилась. Честно сказать, я ее так и не дочитал до конца. Хотя несколько раз принимался. Но Бродский уже тогда ходил в самиздате на равных с классиками предыдущего времени. Со стихотворениями предыдущей Плеяды. С Ходосевичем «Европейская ночь» и Мандельштамом «Воронежские тетради». Он был гораздо больше распространен, чем поэзия, скажем, Холина или Сабгира. Александр Мирзоян, бард-смагист, исполнял стихи опального поэта под гитару, и «Пилигримов», и «От окраины к центру», и многое другое. 23 сентября 1965 года Бродский освобожден. Первым делом поэт отправился в Москву к чите Сергеевых, Андрею и Людмиле. Пробыл у них месяц небольшим и пытался как-то осмотреться в столице и наладить свои литературные дела. Лев Лосев, его друг и биограф, пишет. Когда его привели к писателю Рыбакову, который благодаря связям мог помочь с публикациями, он настолько рассердил Рыбакова своим высокомерием, что тот и 30 лет спустя с негодованием вспоминал в мемуарах о встрече с плохим человеком, желавшим без конца читать свои малопонятные стихи. Бродский вспоминал эту встречу по-другому. Поучение опытного литератора, с кем надо поговорить, чем еще на кого-то нажать и так далее, показались ему настолько византийскими, что он быстро утратил способность следить за ними и, чтобы уйти от утомительного разговора, предложил почитать стихи. Ленинградца водили к Эренбургу, Слуцкому и Самойлову. Тот же джентльменский набор, что и у Губанова. Не обошлось и без Евтушенко. Андрей Сергеев расписывал поход к тому в гости. Евтушенко, обладая гиперразвитым чутьем, сразу зазвал его к себе и стал хвастаться живописью Юрия Васильева, а потом собой. «Что вы обо мне думаете?» – Иосиф сказал. «По-моему, Женя, вы говно». Евтушенко в истерике грохнулся на пол. «Как можно при моей жене?» При этом Евтушенко и Аксенов решили познакомить Бродского с редакцией «Юности», привели его на заседание редколлегии. Андрей Сергеев вспоминал. Иосиф на этой редколлегии, наслушавшись того советского кошмара, в котором жили писатели юности, просто лишился сознания. Говорил, что присутствовал на шабаше ведьм, а на самом деле это был максимально возможный тогда либерализм. Почему не случилась подборка? Есть воспоминания Юрия Ряшенцева. В них не было ничего антисоветского, просто это была поэзия, отрицающая жизнь, которой жил журнал. Да и все советские журналы того времени. И вот на этом моменте мы вернемся к Губанову. Ряшенцев говорит о непроходной поэзии, отрицающей жизнь. Выходят отрывки из «Полины», смоделированные в стихотворении «Художник», и не кем-нибудь, а именно Евтушенко, своеобразное культурное убийство юного дарования? Или нет? Может быть, Бродский, наслышанный об этом эпизоде, отказался от медвежьей услуги Евтушенко? В беседе с Соломоном Волковым он рассказал. «Евтушенко попросил, чтобы я принес ему стихи. И я принес стихотворение 15-20, из которых он в итоге выбрал, по-моему, 6 или 7. Но поскольку я находился в это время в Ленинграде, то не знал, какие именно. Вдруг звонит мне из Москвы заведующий отделом поэзии и юности. Как же его звали? А, черт с ним. Это не важно, потому что все равно пришлось бы сказать о нем, что подонок. Так зачем же человека по фамилии называть? Ну вот, звонит он и говорит, что, дескать, Женя Евтушенко выбрал для них 6 стихотворений и перечисляет их. А я ему в ответ говорю: «Вы знаете, это все очень мило, но меня эта подборка не устраивает, потому что уж больно овца получается». И попросил вставить его хотя бы еще одно стихотворение. Как сейчас помню, это было пророчество. Он чего-то там заверещал, дескать, мы не можем, это выбор Евгения Александровича. Я говорю: «Ну это же мои стихи, а не Евгения Александровича». Но он уперся. Тогда я говорю: «А идите вы с Евгением Александровичем по такому-то адресу». Тем дело и кончилось. Думается, что все-таки ни о каком культурном убийстве и речи быть не может. Просто Евтушенко сотоварища – принципиально иная литература. Советская, фрондирующая, официальная. А Губанов и Бродский – литература асоветская, одновременно очень русская и мировая, не готовая к компромиссам и византийским теневым играм. Об этом говорил и Кублановский, правда, выставляя Бродского как человека, поначалу застрявшего между официальной и неофициальной литературой. Поколение до нас плохо мыслило себя вне печатания. Даже Бродский при всей его тогдашней неординарности искал возможность публиковаться. Мы же страницами советских журналов брезговали почти изначально. Правила социалистической поэтической жизни отвергали с порога. И это был, разумеется, не столько политический выбор. Мы были тогда для него еще слишком незрелы и неотмирны, сколько органичные установки свободной нашей эстетики. Дом с аптекой. У Бродского было несколько московских вечеров в июне 1966 года. И, судя по многочисленным воспоминаниям смагистов, московские поэты были чуть ли не на каждом представлении. Возникает только один вопрос – когда же удалось им пообщаться, скажем так, неформально? Один вечер случился на филологическом факультете МГУ на Маховой. Его устроил Евтушенко. Поэты-эстрадники должны были читать стихи о Великой Отечественной войне. Евтушенко вспоминал детали. «Я сходу пригласил Бродского без всякого разрешения властей почитать стихи на моем авторском вечере в коммунистической аудитории МГУ. Это было его первое публичное выступление перед несколькими сотнями слушателей». Владимир Олейников расписывал этот вечер так. «Позвонил мне знакомый. Сказал, что сегодня в Доме культуры МГУ на улице Герцена состоится вечер поэзии, на котором в числе других, все равно ведь каких поэтов, не до них сейчас вовсе, будет выступать недавно вернувшийся из недолгой ссылки своей с настоящим триумфом, ставший всем известным Иосиф Бродский». Зал, конечно, был полон. На сцене председательствовал Евтушенко. Рядом с ним за столом сидели Окуджава и Ахмадулина. Вроде был еще и Рождественский, ну а с краю особняком, независимо сразу от всех выступающих шестидесятников, и весьма угрюмо сидел весь взъерошенный рыжий Бродский. Бродский, взмокший, побагровевший, стал читать. Все громче и громче, враж войдя, срываясь на крик. Он читал тогда «Мой народ» и, конечно, «На смерть Элиота», и еще одной поэтессе. И потом «Ты проскачешь во мраке». Второй вечер был в общежитии МВТУ имени Баумана в Лефортово. Третий – в фундаментальной библиотеке общественных наук, ФБОН. А четвертый – на переводческой секции Союза писателей. В разговоре с Журбиным Кублановский отмечает, что встреча произошла после вечера с эстрадниками в МГУ. И пришли смагисты в дом возле Тишинского рынка. «Мы однажды встречались в доме с аптекой. Этот дом упомянут в поэме Бродского «Прощайте, мадемуазель Вероника». Мы с Губановым и Аркадием Пахомовым пришли туда, к Бродскому. Еще кто-то был. Читали. Когда я в Париже напомнил о встрече в доме с аптекой, он сказал, что тогда плохо соображал, потому что был с большого бодуна». А в разговоре с нами Кублановский сказал, что встреча с Бродским случилась после вечера в общежитии МВТУ имени Баумана в Лефортово. Он читал переводы Галчинского, потом перешел на свои стихи, написанные в Норинской. Присутствующие смагисты встретили их на ура. Андрей Сергеев расписывал все детально про вечер в Союзе писателей. В интеллигентнейшей и совершенно либеральнейшей секции Союза писателей, переводческой, на регулярных средах давали выступать и оригинальным поэтам, которых не печатали. Помню, смоги всем составом читали стихи. Их встретили благожелательно, очень вежливо поблагодарили. Был вечер сабгира, из-за наплыва публики пришлось переносить в помещение побольше, Люди живо реагировали, аплодировали. Снова среда, читает Бродский. Присутствуют переводчики и не меньше интересантов. Может быть, Иосиф для учтивости и прочел пару переводов. Самое главное, что он начал с тем же напором и споткнулся, потому что встретил непонимание, отчуждение. Прошибить аудиторию не удалось. Кроме того, здесь сидели живые литературные оппоненты, смоги. Губанов, когда потом было обсуждение, пытался убивать Бродского совсем по-советски, что было весьма неожиданно. Ну и я Губанова заткнул по-мельтонски. Леонозовцы тоже Иосифа не любили. Это еще очень мягко сказано, за то, что он другая эстетика, но столкновений не бывало. Людмила Сергеева нам объясняла, почему так могло произойти, почему смагисты набросились на Бродского. Это другое поколение. Когда Андрей в 1966 году устраивал творческий вечер Бродского, там были смагисты. Но они, можно сказать, просто затоптали Иосифа. Его поэзия им не подходила. Разница в 10 лет, если не больше, это довольно существенно. Мы с ними никак не контактировали. Не было даже общих близких знакомых. Понимаете, вся компания Сергеева, точнее многие из этой способной поэтической поросли, родились в 1933 году. Это другое поколение. Между нами лежала война. Виктор Голышев тоже был на том вечере. Ему запомнилось случившееся чуть иначе. Один из смогов начал говорить, что, мол, мы это слышали, это вроде Ахматовой. Андрей Сергеев очень авторитетно его обрезал. Помню, меня тронула эта лояльность. Но подумал, суров. Он очень любил Бродского и был верным человеком. Владимир Бережков, когда мы ему рассказали о воспоминаниях Андрея и Людмилы Сергеевых, очень удивился. Нет, это ерунда полная. С Бродским встречались действительно. Была пьянка такая, я, честно говоря, не очень хорошо помню, на какой-то квартире, большой, из пианино. Все было нормально. Но сорвать вечер Бродского? Я бы это знал. Во всяком случае, я этого не знаю. И Бродский читал свои стихи, и смагисты. Где же случилась пьянка? Дело в том, что есть два дома с аптекой. О первом упоминал сам Бродский. В Москве у меня действительно несколько чрезвычайно дорогих для меня мест. Это Тишинка, на которой я прожил довольно много, потому у меня там живет человек, которого я очень люблю. Мика Голышев. На Тишинской площади, как раз напротив рынка, напротив стоянки такси. В доме с аптекой, да. Над аптекой он и жил. В этом доме произошли всякие для меня, так скажем, кардинальные события. Можно ли назвать кардинальным событием встречу с Вероникой Шильц? Очень вероятно. Но почему тогда поэт его четко не атрибутировал? Да и если смагисты наведывались к Голышеву, почему тот не оставил никаких воспоминаний? Второй дом с аптекой, в котором находилась большая квартира с пианино, это дом на Малой Басманной, а квартиру там снимали актер Лев Прыгунов и поэт Леонид Виноградов. Обратимся к актерским мемуарам. В декабре мы с Виноградовым наконец въехали в нашу чудесную комнату, 35 квадратных метров, на Новой Басманной улице, на первом этаже, с двумя большими окнами. Высокими потолками, пальмой, пианино и с тремя внушительными спальными местами. Самым ценным преимуществом был первый этаж. По ночам, даже в лютые морозы, гости ходили к нам через окна. Подводили нас только Сева Абдулов, который тут же садился за пианино и начинал лобать буги-вуги, и мамка Тамара с Геной Еловичем, любившие беседовать с соседями, сдабривая свою речь, как им казалось, невинным матом. Неудивительно, что комнату в 35 квадратных метров многие воспринимали как отдельную квартиру. Прыгунов уверяет, что именно здесь Бродский познакомился с Вероникой Шильц, но не в 1966 году, а в 1967. Тогда, правда, никаких выступлений не было. Прыгунов, собственно, описывал все действо так. «Когда Вероника Шильц узнала, что у меня на дне рождения будет Бродский, она сказала, что полностью накроет стол из березки». Только чтобы я ее пригласил. И я, конечно, обрадовался такому предложению. Хотя видит Бог, что я бы пригласил ее безо всякой березки. Кристин с Вероникой завалили нас виски и лучшей водкой. Икрой, крабами, всякими сладостями и заморскими фруктами. Были, естественно, все мои. Еремин, Виноградов, Иосиф, был Миша Кулаков, с которым мы в Москве очень подружились. Богословский со Шнайдерманом принесли ящик настоящего чешского пива. Был Виктор Горохов, Гена Елович, Сева Абдулов, и все время подваливали какие-то делегации девиц и парней, и все несли чудовищное количество выпивки. Одной из таких делегаций, видимо, могли быть смагисты. По крайней мере, несмотря на то, что показания свидетелей разнятся, все в один голос утверждают, что действие разворачивалось в доме с аптекой. То ли у Голышева после одного из поэтических вечеров в 1966 году, то ли у Прыгунова на дне рождения в 1967 году. А может, и тогда, и тогда. Ясность помог внести Кублановский. В доме с аптекой мы были летом 1966 года, это правда. Чья это квартира, не знаю, помню пожилую даму. Мы так дымили, что она из другой комнаты вскрикнула: «Иосиф, у вас там пожар?» Аптека, как это ни удивительно, сохранилась и по сегодня. С Вероникой Шильц Бродский дружил до самой своей женитьбы и останавливался у нее в Париже. На старости лет она пришла к православию. С Прыгуновым я знаком только телефонно. Еще один эпизод вспоминает Олейников. В конце 60-х годов, увы, прошлого века, Генрих Сапгир в московской своей квартире, где бывала вся тогдашняя богема, читал свою книгу стихов «Элегии», приехавшему из Питера Иосифу Бродскому. Покуда чтение длилось, Бродский явно нервничал и весь как-то напрягался, словно человек, чего-то еще не знающий и от этого мучающийся, и как можно скорее желающий узнать то, что для него важно. Когда Сапгир прочитал всю книгу, Бродский первым делом спросил его: «А как это записано?» Генрих показал ему самиздатовскую машинописную книгу. Стихи в ней были записаны в строку, внешне напоминая прозу. Между текстовыми сгустками были пробелы. Бродский сразу же преобразился, оживился, повеселел. Он понял, как это сделано. Но тут не упоминается Губанов. Мы-то понимаем, что где Сапгир и Олейников, там, по идее, должен возникнуть и наш герой. Однако данная встреча остается под вопросом. Анатолий Найман. Губанов искал общения, отчасти со столь же гениальными поэтами, отчасти с ленинградской неподцензурной литературой. Поэтому, как только представился случай, он напросился в гости к Борису Ардову, у которого жил Анатолий Найман. Последний вспоминал: «Борис Ардов, мой добрый приятель, передал мне, что Губанов, может быть, он сказал смагисты, ну, знаете, Губанов, с которым он в дружбе, хочет со мной познакомиться. Мы сошлись в комнатке у Ардова в Голиковском переулке. Всего нас было четверо, в имени четвертого не уверен, не мог это быть Нерлер. Не поручусь, что не было кого-то пятого, например, девушки из их лагеря. Две или три, скорее три, бутылки водки. День запомнился как декабрьский, ранние сумерки, угнетающий сезон. Я старше Губанова на 10 лет. В тех возрастах эта разница заметная, скажем, 30 и 20. Обращались друг к другу на «вы». Я и с Ардовым, младшим меня на 4 года, был на «вы». Губанов чувствовал себя и говорил свободно, весело, а так как он задавал мне вопросы, а я ему нет, я ощущал себя до некоторой степени фетом. В моем сознании раз и навсегда старшим в любой компании. Тем более, что спрашивал он преимущественно о нашем круге узком. Бобышев, Бродский, Рейн. И более широком – Горбовский, Уфленд, Британишский, Горняки, Литобъединение при Горном институте. Думаю, мы могли представляться ему в прямом смысле слова стариками, как символисты юным футуристам и акмеисты юным абориутам. Ахматову, про которую он слушал мои рассказы, казалось несколько недоверчиво, вынесло ожидаемо в особое пространство между Толстым и Екатериной Великой, что должно было окончательно утяжелить его представление об архаичности нашей жизни. Ненадолго прервем Анатолия Генриховича и скажем, что московские поэты выезжали в Ленинград знакомиться со своими коллегами. Владимир Олейников вместе с женой как раз во время существования смога находил контакт с Владимиром Эрлем, Александром Мироновым, Леонидом Аронзоном, Константином Кузьминским, Олегом Охапкиным, Виктором Кривулиным, Алексеем Хвостенко, Андреем Битовым. Потом эти знакомства стали уже московскими и общесмагистскими. Как-то Эрль с компанией приехали в Москву, Михаил Соколов рассказывал. Порой устраивались даже межрегиональные поэтические сходки. Как-то приехали питерцы во главе с величавым Эрлем, и мы гуляли с гостями по парку Горького. В карманах у всех было пусто, не могли наскрести даже на карусель. Пахомов пытался убедить суровую билетершу, чтобы пропустила всех, как компанию иностранного журналиста, жаждущего покататься на русской карусели. Роль иностранца, зажав подмышку номер «Daily Worker» и бормоча английские фразы, исполнял Костя Труевцев. Кажется, так и не пустили. Или пустили, но не всех. Но вернемся к Найману. Клюнул я, конечно, на что, думаю, сразу все клюют. Я стеклянный нарыв на ливрее лгуна. Он со стихотворения, в котором эта строчка начал. Чтению предшествовала полудекларация, полуманифест о том, что все искусство, соответственно, и творчество как таковое сводится исключительно к «г» или «гениально», или «говно». В поэзии это обнаруживается нагляднее всего и в слове «смог» со всей прямотой выражается. Как я забыл, но, признаюсь, и тогда объяснение показалось мне расплывчатым. Он сказал, что у Хлебникова, он назвал число, не помню какое, например, дюжина гениальных стихотворений, остальные говно. У Мандельштама 5, что ли, у Пастернака 4, у Ахматовой, если не ошибаюсь, 2, у Цветаевой 4, у него самого 3, у меня, он не хочет лукавить, 2. Попросил меня прочесть из последних, я что-то прочел, он выкрикнул «3» и показал в подтверждение 3 пальца. То есть прочитанное сразу пополнило число гениальных. Подобная дихотомия «гениально» или «говно» растет все из той же советской культуры. Свои или чужие, с нами или против нас, советские или антисоветские. Это строгое разделение просачивается даже в поэзию Губанова, как раз-таки в то стихотворение, которое он читал Найману. «Потому что налив в ваши глотки вина, я стеклянный нарыв на ливрее лгуна, и меня не возьмет ни серебряный рубль, ни нашествие нот, ни разваленный рук. Я и сам музыкант. Ждите просто меня, так как ждет мужика лоск и ржание коня. Не со мною так раб, не с женою так лать. Ждите троицу баб, смех, березы, лежать». Вернемся же к воспоминаниям Наймана. Я спросил, на что он живет. Из его ответа помню только, что поэт, самый тогда известный, платит ему 70 рублей в месяц, а чтобы это не выглядело подаянием, требует собирать наиболее интересные из приходящих на ум афоризмов и приносить ему. Не знаю уж зачем, может, за свои выдает. Как пример я запомнил «Бальзак, Рабле для бедных». Такая практика была распространена. Вот для сравнения литературный негр Сергей Чудаков. То, что его обирали Нагибин и его мамаша, это точно. Он Нагибину составлял макеты и планы книг. И вообще выполнял много окололитературной работы для Нагибина. И что они его обманывали с деньгами, совершенно точно. Ирина Нагишкина. Про Сережу Олег Михайлов как-то сказал, что тот не говорит, а рассыпает золотой песок. Так вот, этим золотым песком много кто попользовался. Анатолий Медведев. Так что и Губанов вполне мог так подрабатывать. Только вопрос, кого Найман называет самым известным поэтом? Евтушенко? Вознесенского? А может, это очередная хохма? Импровизация? Выдумка? Губанов был гораст на это. И вновь к Найману. Когда двинулись по домам, дошли по Ордынке до канала, он сказал, что они, смог, скоро придут к власти, и он обещает, что выпустит мой пятитомник. Я ответил, что у меня на 5 томов не наберется. Он мгновенно возразил. А письма? К этому прибавил. И дадим вам особняк, так что присматривайте, в Москве, в Питере, все равно. Здесь забавно, а советский Губанов – пересекается с одним из прорабов перестройки и городоначальником Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который пытался зазвать в 1990-е Бродского в родной город и предлагал ему особняк. В гостях у Бр и Др. Если по поводу встреч с Бродским и Найманом в Москве все понятно и более-менее можно определить, когда и где это было, то о ленинградских застольях приходится говорить с большой долей допущения. Художник Борис Кучер как-то в интервью обмолвился. «Как-то на последние гроши поехали в Питер к Иосифу Бродскому. ввалились в его квартиру нежданно-негаданно. Бродский был каким-то возбужденным, взъерошенным, разговор не получился. Чувствовалось, что на нас посматривают, как на возможных провокаторов. А что такое вероятно, мы уже знали. После этой поездки художник видел Губанова на Триумфальной площади, читающим посвященное Бродскому стихотворение. Это он в потертом терракотовом свитере взгромождался на пьедестал к Маяковскому и, обнимая собрата за бронзовую ногу, читал истошно, на глубочайшем надрыве: «Марина, ты меня морила, а я остался жив и цел», пока не стаскивала та же милиция. Это стихотворение под названием «Петербург». В нем обращение к Гумилеву. «Я умилен, как Гумилев, за 3 минуты до расстрела». И упоминание Блока и художников-передвижников. Но самое яркое место – обращение к Цветаевой, любимому поэту и Губанова, и Бродского. Была и другая поездка. Тамара Калугина вспоминала. «Жаркое лето конца 60-х. Однажды мы с Леней встретились у кого-то в гостях, рано вышли вместе, и вдруг Леня предложил: «Хочешь, махнем в Питер к Бродскому?» Как можно было от такого отказаться? Бродский уже тогда был живым классиком, отсидевшим срок за тунеядство. Билетов на вокзале в кассе, конечно, не было. Мы дали проводнику 5 и ехали всю ночь в тамбуре, прячась от контролеров. Утром были в Питере. Леня позвонил Бродскому, договорились, что мы придем к нему вечером. Целый день гуляли по городу, вечером в гости. Помню, что жил Бродский в огромной коммунальной квартире. По коридору ездил и звонил в звоночек мальчик на 3-колесном велосипеде. В комнате, где Бродский жил с семьей, поперек стоял огромный старинный шкаф, перегораживающий комнату на 2. Открывалась дверца, и надо было войти в этот шкаф, а выйти уже в другой комнате. Вот в этот шкаф мы и вошли. Бродский и Губанов расцеловались. Очень гостеприимный рыжий Бродский накормил нас яичницей, которую принесла милая мама, напоил чаем, и началось волшебство. Они оба читали друг другу свои стихи. Оба читали необычно, как будто вещали или молились 2 харизматичные личности, 2 гения. Я тогда этого не оценила, только спустя годы поняла, что это было таинство. Потом долго и горячо обсуждали созданное московскими поэтами неформальное объединение «СМОК». Смотрели чьи-то картины и рисунки, ругали Евтушенко и Вознесенского, которые из желания публиковаться шли на компромиссы с властью. Эти видные уже деятели культуры встали в очередь за сытным куском, говорили о зачастую сломанных судьбах русской интеллигенции, а потом опять читали, читали, читали. Белой ночью мы, переполненные до краев стихами, также в тамбуре ехали домой, в Москву. Один человек, близко знавший Губанова, но пожелавший остаться неизвестным, рассказывал. Они поехали пообщаться с питерскими. Рейн был, Кузьминский был, еще кто-то был. Деньги, естественно, пропили. Тамара кому-то позвонила, и ей удалось уехать. Алёня пешком шел. Месяц. Где-то у бабушки огород вспахает, она его приютит и накормит. Пожарным был на водокачке, так и дошел домой. Правда, в этой версии компанию поэту составляла художница Татьяна Габрильянц. Или, может, это еще одна поездка. Эту колоритную парочку по возвращении в Москву застала Валерия Любимцева. Леня, несмотря на мороз, было 30 ноября, в куцей курточке со сломанной молнией и в облезлой ушанке. Таня в лыжном костюме с начесом, в каких в мои школьные годы ходили на каток, в сапогах, один из которых просил каши. Голова была перевязана бинтом, который она все порывалась содрать, чтобы продемонстрировать рану. По слухам, этой раной она была обязана Лене, спихнувшему ее с железнодорожной платформы. Что же касается Бродского, надо ведь взглянуть на эти отношения и с его стороны, то тут все запутано. Когда Кублановского расспрашивал Андрей Журбин, тот отвечал, что Бродский относился к губановской поэзии с очень большой симпатией. Когда же вопрошали мы, поэт отвечал: «Постоянного интереса со стороны Бродского к Губанову не было. Он знал его плохо, скорее интересовался его судьбой. Когда мы встретились с Бродским в Париже, это произошло только-только после гибели Губанова, 1-1.5 месяца. Бродский скорее помнил о небольших встречах с Леней. Он в меру, но остро воспринял трагическую кончину. Но поэзия Губанова, мне кажется, Бродского не интересовала». Наверное, надо дождаться, когда архив Бродского будет максимально доступен, и там поискать следы общения. Пока же картина выглядит ровно так, как мы описали. Корреспонденции в Сибирь. Будучи в Москве, Губанов хорошенько кутил, а в конце июля, в начале августа в компании Делоне отдыхал в Сухуми. Юрию Сорокину удалось их там встретить. «Я случайно столкнулся с ними в саду. Они ели чебуреки и пили вино. Было видно, как они изголодались. Губанов был совершенно другой, чем в Москве. Мягкий, контактный, общительный. До их автобуса в село, в котором они жили, оставалось 2 часа, и все это время Леня читал свои стихи. Это были великолепные стихи. Я слушал их, и становилось тяжело на душе, ведь этим стихам до типографии было как до неба далеко». Если верить Вишневской, на осень намечался съезд всех левых литературных сил – смагистов, тех, кто остался в Москве, изумистов, почему-то во множественном числе, фрамистов и каких-то мифических кинетистов, звукоистов, ретроспективистов и так далее, под присмотром Кирсанова, Крученых и Вознесенского. Но все это вызывает большие вопросы. Скорее всего, это опять ее попытка развеселить Батшева. Про изумизм мы еще поговорим. Пока же про фрамистов. Батшев писал про них. «Фрам» – так называлась их лид-группа, возникшая на развалинах разгромленного властями смога. «Вперед!» – означало это звонкое слово, и они с Андреем Монастырским искренне надеялись, что, подобно Нансеновскому кораблю, они пройдут к полюсу поэзии. Смагисты считали их мальчишками, пацанами, что обижало. И когда смог исчез с горизонта, они обрадованно закричали о себе. Принципиально не у Маяковского, а у Гоголя. Потом двое штатских спокойно и равнодушно предложили им не читать здесь стихов. И Федотов понял – будут неприятности. Однако точно известно только то, что осенью Губанова вновь ждал гостеприимный «желтый дом». 11 октября корреспонденция от Веры Лошковой. «Губанов шлет тебе земной поклон, а живется ему фигово, швыряет его болезного, да еще как». От нее же 20 декабря. «Ленька из Кащенко вышел здоровым и сытым, а теперь опять все пошло прахом. Такая бестолковая жизнь. Он думает устраиваться на работу, еще что-то думает». Выйдя из дурдома, он тут же высылает в Большой Улуй подробное письмо. «Третий Рим. Проклятый год, 966. Декабрь. Садово-каретная. Постскриптум. Даже число не хочу ставить на зло врагам и истории. Милый, милый батик. Батюшка ты наш. Буонаротти. Прости. Прости за все, что так долго молчал, как траур на барыне. Совсем не мог писать. Причина почти техническая. Сегодня сняли, наконец, этот засов, и я часто-часто буду приходить к тебе этими листьями. Лапа, я тебя очень люблю и всегда любил, даже когда ты болтал лишнее своими алыми щечками. Но этот день – мой светлый ноготь. Я не хочу тебе описывать эту паскудную графиню, М. Она всегда хромала и держала диких и грубых любовников. Да ты, наверное, знаешь все по письмам с магистов, детей наших. То, что ты когда-то хотел, добился. А именно, знает теперь тебя в Москве каждая подворотня, не говоря уже о Маяковском. Лежит она теперь тихая да белая, как Настасья Филипповна, зарезанная Рогожиным. Ездят по ней трамвайчики, бегают мальчики, нервничают девочки. Живу я, как елка, каждый божий день наряжают или, наоборот, снимают игрушки. То есть увлечения, надежды, радости. Было все, и хорошее, и плохое. Недавно отдыхал в желтом доме, было тихо и грустно, но, в общем, бледновито. А может, бледновидо. Лето я провел в запоях, кутежах, с родинкой, бородавкой. Сухуми на месяц. Сентябрь читал, писал. Подробно не хочу, слишком много всего, если вспомнить. Я все такой же, но по морщинистей. И то шухаюсь на всю железку, то грущу, как девочка, которую никто не приглашает на танец. А в общем, все тип-топ. Лапа, ты держись. Я все понимаю, все знаю. Волки, снег, тоска. Но мы все надеемся на будущее. А я хочу с тобой чокнуться лбами, рюмками, морщинами. Я жду этого. Может быть, ты вылетишь. Все живут дико, и смотреть жалко. Только в нас жилки, что камням жарко. Эх ты мой печальный дирижер. Передай привет Джинке, библиотеке и каждому утру, которое обманывает, потому что не дома. О себе я писать не хочу, да ты и так, наверное, обо мне все знаешь, чувствуешь. После «Козыря», который ты вырывал у меня в глухом и слепом домике литераторов, я написал 3 поэмы. Первая автопортрет на черный свист. Вторая – преклонив колени. Третья – все по поводу безумия. Кончаю. Много-много стихов, статей, сказок и так далее. Так что не скучали. Веди ты себя тихо, но озорничай и слушайся птиц, которые не мерзнут. Постараюсь тебе присылать что-нибудь интересное. 100 лет тебя не видел. Вырезаться, то есть фотографироваться, мне лень. Если случайно вырежусь, пришлюсь. Валяется у меня дома глянцевый трактат «Изумизм». Это я хочу быть один. Люблю всех, хочу быть один. Олейников в жопе. Кубик тоже. Морозов еще хуже. Эх, любовь, любовь. Иди к любой. Про тебя могу сказать Сережей. Отговорила роща золотая. И т.д. Лапа. Считай это письмо разминкой. Дальше больше. Чем дальше в лес, тем больше дров. Сейчас пролистнул Библию, и мир показался ненужной тушью. Ясно. И эх, ясна. На улице холод, закрываю глаза мыслям, очень жду дня, а на дворе ночь. И на каждого председателя каждый божий день по предателю. Ну ладно, Лапа, ты, наверное, сейчас скоро будешь вставать, а у меня на лбу 1/2 человека. Целую тебя еще раз. В добрый час. Постскриптум. Извини за сантименты, приперло.